Глава 20. Не Андрюша. И мы снова втроем на кухне. Обе смотрят на меня требовательно. Варя больше с вопросом, Лана с претензией. Варвара, извини, но отпустить ее не могу сейчас. Там некто Колев очень феоктистовый интересуется. Спина Вари тревожно распрямляется. Поставь, Варвара, нам всем кофейку. Мы сейчас немного поработаем. Сначала ты, Лана, дашь мне показания о том, что видела, слышала, пока была внизу со мной. Потом, Варя, будем писать твои показания. Ночь будет долгой. И совсем не такой, как планировал, вздыхаю я. Это же ее ищут, переводит Лана глаза на Варю. А где турка, открывает шкафы Варвара. Сверху, слева от плиты, тру я глаза. Ее? Андрей. Игнорируя вопрос, иду за своим портфелем, там бланки для свидетельских показаний. Достаю листы и ручку. С туркой и банкой молотого кофе Варвара растерянно стоит над контактной плитой. Вот так, веду я ее пальчиком по панели. Это включить, это мощность, здесь радиус переключить можно, осторожно, не обожгись. Убираю длинные волосы за спину, чтобы не спалилось непривычки. Ее плечи так близко к моим губам, и мне хочется целовать их и потискать ее немного, пока она увлеченно играет с панелькой. Но делать это при Лане точно не стоит. Та саркастически взирает на то, как Варвара с любопытством экспериментирует с конфорками. «И из какого аула ты ее взял?» «Света», — одергиваю ее. «Говорить о присутствующем человеке в третьем лице дурной тон, Светлана. Как и слишком настойчивое комментирование чужих отношений. В вашем ауле этому не учили?» «Нет, в нашем ауле чужих женихов не уводить учили». «Так, а что вы тогда вокруг моего мужа крутитесь? Или на чужих мужей ваше учение не распространяется?» «Тихо!» Протягиваю Лане бланк. «Запиши здесь очень подробно все, что происходило внизу. Во сколько это происходило, по какому адресу, с кем ты была, кто подошел и как представился, о ком спрашивал и что именно». «Зачем?» «Ты свидетель». «Свидетель чего?» «На данный момент свидетель инцидента внизу, и мне нужно твое содействие». «Пусть она исчезнет, тогда будет тебе мое содействие, иначе нет. Никаких показаний». «Так, Лана». Моей семье и мне лично угрожают. Чтобы это остановить, мне нужны твои показания. Не только они, конечно, но и они не помешают. Угрожают, ну и отлично. Ты думаешь, что говоришь? Пусть твою девку забирают люди эти. Света, пойдем-ка поговорим, беру сигареты, выходя на лоджию. Послушай меня. Должна же она, как женщина, понять. Последние 5 лет Варвара была в плену очень нехорошего человека. Он пытается вернуть ее туда, он угрожает и ей, и мне. И мне нужны твои показания, чтобы справиться с ним. Того генерала Мансурова? Да. Так она еще и подстилкой генеральской злофыркает. Хрен тебе, а не показания. Пусть эта тварь возвращается туда, откуда ты ее вытащил. Никогда и никак я не светил в своих отношениях должностью или возможностями. Никогда не проявлял излишнюю властность. Старался делать так, чтобы Светлана не замечала, кто я и откуда. Даже ни разу ни на один корпоратив ее не взял, с братьями практически не пересекал. Хотел, чтобы видела во мне только своего мужчину. Зря. Так, Светлана, я сейчас с тобой не как твой бывший Андрюша разговариваю, а как капитан ФСБ при исполнении. Понимаешь своими гелевыми мозгами, что это значит? И что ты мне сделаешь? Я сейчас спущусь и Колеву этому расскажу, что Варвара его здесь, мстительно прищуривается. Да? Срывается с места к двери. Хватаю за локоть, затаскиваю в комнату, усаживаю в кресло. Хорошо подумала? Последний раз спрашиваю. Шлюху генеральскую спасать не буду. Хочется врезать уже не по 5-й точке, а по лицу, но какой в этом смысл? Она не шлюха, Света. Не дай бог тебе на ее месте оказаться. Если у тебя нет банальной человечности, чтобы осознать это, ты говорила, что любишь меня. Мне этот человек тоже угрожает, не впустую угрожает. Помоги мне. Ты вернешься ко мне? А если нет? Тогда моя жизнь не является для тебя ценностью. Если нет, Андрей, идите вы тогда оба к черту. Такая любовь? Серьезно? Ухмыляюсь. Я же столько для тебя делал, Света. Да что ты там делал? Да. Ну что ж, тогда и за мои чувства не обессудь. Набираю дежурного. Отправь ко мне домой дежурный наряд. У меня есть свидетель по делу Мансурова. Сотрудничать отказывается. Заберите и поработайте с ней. Срывается к порогу, но я опережаю ее, ложусь спиной на дверь. Документов у нее нет, дотягиваюсь до Светиной сумочки, забираю паспорт, отбивая ее руки. Держите в изоляторе до выяснения личности. С выяснением не торопитесь, все стандартно. Никаких звонков, контактов с внешним миром. Для начала неделю. Допрос каждые 3 часа. Потом повторно поговорим о сотрудничестве. Жду. Ты не можешь со мной так поступить. Это незаконно. Это законно. Ты препятствуешь службе государственной безопасности наводить порядок в стране. Я могу годами тебя держать под разными предлогами. Говорили мне, что все ФСБшники мудаки. Не все, но ты выпросила. Будем в тебе сочувствие к пленным детям и женщинам воспитывать. И не думай, что я приду к тебе или как-то буду курировать твое заключение. Твое дело будет вести другой человек, и ты будешь не в моей компетенции. Обувайся. У нас мальчики серьезные, босиком увезут. Посмотрим, как быстро ты сломаешься без своего гада».